Станислав объявился около 9 часов вечера, когда Гуров уже заводил машину, чтобы отправиться домой. Скрытно оглядываясь по сторонам в поисках человека, готового сообщить оборотням о том, что Гуров выехал из главка. Никого подозрительного сыщик так и не заметил и осторожно вывел машину из двора главка на заполненную транспортом улицу. Как раз в этот момент зазвонил сотовый. Гуров тихо выругался, а затем решил все-таки ответить. «Слушаю», — проговорил он. «Говорите только быстро, я за рулем». «Лёва, у меня для тебя потрясающие новости!» Услышал он в ответ голос Кричко. «Весь день сегодня рылся в районе Измайловского лесопарка!» «Стас, ты собираешься об этом по телефону говорить?» Перебил друга сыщик. «Нет, конечно, но...» Начал было Кричко, но закончить не успел. «Вот тогда поговорим об этом у меня дома!» Перебил его Гуров, чувствуя, что это превращается в дурную привычку. «В 10. Отбой!» Отключив телефон, сыщик посмотрел в зеркальце заднего вида, надеясь увидеть хвост. Но ни одна из машин, прижатых к обочине, неподалеку от входа в глав, не тронулась с места. Гуров хмыкнул. Отсутствие хвоста могло означать 3 вещи. Либо оборотни не клюнули на его наживку, либо решили отложить операцию по изъятию документов до утра, либо держали несколько машин на перпендикулярных улицах, чтобы, не засвечиваясь, перехватить Гурова, куда бы он ни поехал. Каждый раз, проезжая перекресток, сыщик внимательно смотрел по сторонам, стараясь запомнить застывшие на проезжей части машины, чтобы потом вычислить, какая именно из них его пасет. Однако то ли преследователи действовали куда более профессионально, часто меняя машины, то ли не собирались нападать на Гурова, по крайней мере сегодня. А когда сыщик въезжал во двор своего дома и ясно видел, что позади него не идет ни одной машины, он успокоился. Похоже, сегодня все пройдет без приключений. И тут же почувствовал жгучий укол разочарования. Все-таки сыщик хотел покончить с этим делом как можно скорее. И растянутое до утра ожидание наступления развязки не могло радовать его. Однако Гуров ошибся. Едва он захлопнул дверцу машины и поднял руку с брелком, чтобы поставить «Пежо» на сигнализацию, как из ближайшего подъезда вылетела черная тень. Нечто гибкое, молниеносное и убийственное, как дикая пантера, прыгнула сзади на Гурова, стремясь нанести удар дубинкой по темени. Нападавший действовал очень профессионально, но ошибся в том, что не смог увидеть в немолодом поджаром мужчине серьезного противника. Периферийным зрением Гуров увидел метнувшуюся тень и мгновенно шагнул в сторону, пытаясь уйти из-под удара. Сделать этого не удалось, но и нападавший не достиг цели. Вместо того, чтобы разбить голову, дубинка опустилась на плечо, мгновенно превратив руку в бесполезный отросток. Здоровой рукой сыщик тут же нанес удар, метя в челюсть нападавшего, но чуть не рассчитал траекторию, и удар пришелся вскользь по виску бандита. Тот отпрянул в сторону, готовясь повторить атаку, а ему на помощь сразу с 3 сторон бросились еще 3 сообщников. Ни секунды для того, чтобы попытаться отыскать, где находятся Веселов и его люди, у Гурова не было. Он прыгнул прямо в ноги первого из нападавших, свалил его в сторону и откатился к стене, уходя из-под града ударов. Пару раз его зацепили, но больнее всего был удар поврежденным плечом о землю во время падения. От него потемнело в глазах, и сыщик, едва не потеряв сознание, подумал, что рука, скорее всего, сломана. Не давая себе ни мгновения передышки, Гуров вновь откатился в сторону и попытался встать на ноги, одновременно стараясь здоровой рукой достать пистолет из заплечной кобуры. И в этот момент наконец-то подоспел Веселов с 2 оперативниками. В планы нападавших, видимо, не входило устраивать во дворе массовую потасовку со стрельбой. Едва увидев, что к сыщику спешит помощь, вся четверка рванулась в рассыпную. Бандит, которого удалось сбить с ног Гурову, чуть замешкался, поднимаясь с асфальта. И сыщик догнал его, от души наградив ударом рукоятки пистолета по затылку. Тот бесшумно рухнул. «Лев Иванович! Вы в порядке?» – взволнованно закричал капитан, подбегая к сыщику. «Жить буду, если не помру!» – отмахнулся Гуров. «Оставь меня, догоняй этих уродов!» Коротко кивнув, Александр бросился на помощь своим коллегам, пытавшимся схватить еще кого-нибудь из нападавших. Пару раз рявкнул Макаров, но Гуров не понял, стреляли беглецы или преследователи. Топот ног и крики оперов постепенно отдалились, а затем и стихли вдалеке. Гуров поморщился от боли и, достав из бардачка пижо наручники, скрепил за спиной руки того бандита, которого он сумел обезвредить. Прислонившись к машине, сыщик закрыл глаза, пытаясь не думать о боли, а через минуту к нему подбежал разгоряченный Веселов. «Ушли, Лев Иванович. Их две машины на разных улицах ждали». Отдуваясь, проговорил капитан. «Я уже ориентировку по рации передал. Гаишники план перехват начали». «Бесполезно». Отмахнулся сыщик и невольно поморщился от боли в плече. «Машины, скорее всего, крадены. Через пару кварталов их бросят и уйдут на других. Но все равно ты молодец, Саша». «Я и скорую вызвал», — доложил Веселов. «А за это отдельное спасибо», — усмехнулся сыщик. «В общем так, запихивайте этого урода в машину и везите в глав. Запрешь его где-нибудь в отдельном помещении. Поставишь охрану, никого к нему не пускай. И сам допрашивать не смей. Пусть помаринуется. Я со скорой закончу и сам его допрошу». «Может быть, он до утра посидит, а вы пока в себя придете?» — заботливо предложил капитан. «Не учи отца шнурки завязывать», — хмыкнул Гуров. «Делай, что велю, и еще раз спасибо за помощь». «Рад стараться, господин полковник», — козырнул Веселов и, позвав одного из оперативников, потащил задержанного в машину. А Гуров, глядя им вслед, остался ждать приезда врачей.